Глава 16. Быстро приняв душ, я надела оставленное на кровати голубое платье. Подумав, все же накинула сверху чистую мантию. Не хотелось в столовой выделяться. Попробовала расчесать волосы. Не смогла. Распустила их немного пальцами и заплела подобие косы с колтунами. Выйдя из корпуса, увидела сидящую на лавке Марго. Выглядела она намного лучше. «Прости, что я так долго», — извинилась я. «Меня лорд Фабио предупредил», — сказала она, вставая. «Я, честно говоря, боюсь идти на ужин». «Думаю, бояться смысла нет, а вот бороться есть», — постаралась поддержать ее я. Мы вошли в столовую под всеобщими взглядами. Маргарита шла прямо, ни на кого не оглядываясь. Я увидела, как скривилась Сильвана, ухмыльнулся Руфус, и разозлились братья Коризала. А вот дамаги повели себя неоднозначно. Кто-то шарахался от нас, как от прокаженных, а кто-то настойчиво звал к себе за стол. Мы взяли еду и подсели к нашей компании. Из-за стола демонстративно встала Жизара. «Я не буду сидеть за одним столом с игрушкой, тем более потерявшей свой статус». «Где логика?» — спросила я. А она, непонимающе, посмотрела в ответ. «Марго потеряла свой статус. Значит, она больше не игрушка, а просто дамаг. Так почему ты не будешь с ней сидеть?» «Ну да, логично», — пробурчала Жизара и села на место. Все ужинали вместе, обсуждая предстоящие выходные. Равей и Назикай отчитались, кому и сколько отдали маны, в основном отдавали более слабым или кто в конфликте с магами. «Проводишь меня после ужина к воротам?» — спросил шепотом Зикай. «Нет, к сожалению, за мной уже пришли». Кивнула я на вход в столовую. Там стоял Вафил. Пройдя в крыло лорда Фабио, я сразу же наткнулась на Линаю. «Боже мой! Ты что сделала со своими волосами?» — воскликнула она. «Они не расчесываются», — почесала я затылок. «Адриан!» Лорд с вопросительным видом вышел из столовой. «Я с этим чудом за стол не сяду!» Я как-то сразу ощутила себя Маргаритой и улыбнулась своим мыслям. Линая уставилась на меня и поправилась. «Я с этим улыбающимся непонятно чему чудовищем за стол не сяду!» — повторила она. «Ее нужно привести в порядок!» Лорд развел руками, мол, хорошо, а Линая схватила меня за руку и увела в ванную. «Как можно быть такой неряхой?» — ругалась она, вырывая мне расческой волосы. «Ай! Ай! Больно же!» — стенала я, вспоминая, как было хорошо с короткими волосами. «Стой спокойно!» — она собрала мои волосы в хвост и стянула с меня мантию. «Хоть на человека стало похоже!» Когда подали ужин, все расселись за столом. Мне есть не хотелось, так как я поела в столовой, но передо мной вдруг поставили огромную чашку какао и кусочек торта. «Адриан, а почему ей десерт вместо ужина?» — с обвинительными нотками в голосе спросила Линая. «Она же ужинала уже», — спокойно ответил Адриан. Я поспешно схватилась за торт, а то с Линаей станется его отобрать. Торт был великолепен, в несколько слоев, пропитанный белым пушистым кремом, а сверху возвышалась целая горка свежей клубники. «Валерий, мы бы хотели с тобой поговорить». Адриан отложил столовые приборы, а я с тоской посмотрела на торт. «Ты можешь продолжать есть», — снисходительно разрешил он. Я подцепила клубнику и отправила ее в рот. Во рту разлился свежий сок, чуть отдавая кислинкой и пряным ароматом лета. Я с наслаждением жевала ягоду. У нас в Делфисе была целая грядка сочной южной клубники, а тут я ее видела в первый раз. Прожевав, потянулась за следующей ягодой и только сейчас поняла, что в столовой царит абсолютная тишина. Обернулась, стремясь понять, что послужило причиной безмолвия. Все присутствующие наблюдали за мной. Лорд Фабио, удивленно залобив одну бровь, смотрел на меня своими льдисто-серыми глазами. Торлин и Вафил глядели напряженно, не моргая, а Линая, чуть прищурив глаза, с явным осуждением. Я решила, что опять веду себя неприлично, и с сожалением положила вторую ягоду обратно. «Любишь клубнику?» — спросил лорд Адриан, подняв вторую бровь. Я закивала, как болванчик, поджав губы. Было обидно. Сами дали, а теперь осуждают. «Ешь!» — улыбнулся он и кивнул на торт с клубникой. «Поговорим после ужина». После ужина мы устроились в кабинете. Лорд Адриан, откинувшись на спинку своего кресла, начал разговор. «Мы думаем, ты переживаешь, что в какой-то момент я подпишу соглашение на твой союз?» Задал вопрос лорд и сам ответил. Этого не будет, по крайней мере, пока ты сама не захочешь, без какого-либо давления извне. Я слушала, пытаясь понять причину этого разговора. А еще мы видим, что твоя сила со снятием печати растет, и тебе нужно учиться ею пользоваться. Продолжал вещать лорд, поэтому ты будешь ходить на некоторые курсы для магов. Он сделал многозначительную паузу. И вместо альтернативных курсов у мадам будешь заниматься этикетом с Линаей и магией со мной. Все посмотрели на меня, ожидая реакции, а я, опустив голову, думала. Магию подучить было бы неплохо. Тем более лорд Фабио считается одним из сильнейших магов. Но как быть с моими планами? А я могу в свободное время приходить в мастерскую к мадам Дарисе? Озвучила я скорее просьбу, чем вопрос. Нет. Отрезал лорд. Я посмотрела на него, а Адриан постучал пальцами по столу и кивнул Торлину. «Мадам Либверк с сегодняшнего дня уволена», — сказал мне Торлин, кладя передо мной схему. «Вся сделанная тобой мана лежит в хранилище школы». Я поджала губы от обиды. Все планы рушились в одночасье. «Если хочешь, можешь раздать ее друзьям», — примирительно сказал Адриан. «Но разумнее было бы оставить ее в хранилище», — добавила с напором Линая. Я пожала плечами. Все мои мысли витали вокруг возможности спасти артефакты переноса. Сейчас они лежат под матрасом вместе с уворованной из библиотеки книгой, но пока о них речи не было. «Завтра мы с тобой пройдемся по магазинам», — подсластила пилюлю Линая. «И если все купим до обеда, можно будет сходить в парк развлечений. А то через неделю он покинет наш город», — сказала она с грустью в голосе и обратилась к лордам. «Думаю, Валерии было бы неплохо развеяться», — я закивала, подтверждая ее слова. Лорд Фабио пристально смотрел на меня, а я изо всех сил пыталась скрыть радость от пришедшей мне в голову идеи. «Конечно, парк развлечений! Лучше места для побега и не придумать! Я помню, какой творился бедлам в Делфисе, когда туда приезжали аттракционы. А когда уезжали, увозили с собой изрядную долю бродяг, кочующих в поисках подаяния». Вернувшись в свою комнату, я не бросилась сразу к кровати проверять спрятанные артефакты. Боясь, что за мной могут как-то наблюдать, я отправилась в ванную. Потом, как всегда, села за стол и посвятила час процедуре по снятию печати. А уже глубокой ночью, убедившись, что за мной не наблюдают, направилась к кровати. Артефакты были на месте. На следующий день я стояла в лавке под говорящим названием «Дамский ларец» и с невозмутимым видом примеряла все, что Линая на меня навешивала. Всевозможные заколки, брошки, перчатки, зачем-то купили дюжину белоснежных носовых платков, отороченных кружевом. С тех пор, как Линая занялась моим гардеробом, в нем почти все так или иначе было отделано из кружева. Утром я надела платье с пышной юбкой и отделкой по низу из кружева, с кружевными манжетами и воротничком, а под широкий пояс с кружевной вставкой подсунула кончики от двух веревок и пустила их под юбкой. Жгут от одной из веревок и сами хроносы я оставила под матрасом, а одну из шестеренок просто засунула за пояс. Осталось только надеяться, что пытка по приобретению всяких мелочей, без которых ни одна девушка не может прожить, как мне поведала Линая, и дня скоро закончится, и мы успеем в парк. Но, увы, если магиня решила сделать из тебя леди, ее не остановить. После дамского ларца был изящный башмачок, где я чуть не раскрылась с шестеренкой в ботинке, и ее пришлось перепрятывать за спасительный широкий пояс. Потом были дамский шарм и магия леди. А завершил нашу прогулку по торговым рядам шляпный магазин с кричащим названием «Безупречный образ». Там мне подобрали две шляпки синего и голубого цвета, а себе Линая купила очень красивую широкополую шляпу, украшенную перьями. Когда в магазин вошли Адриан и Торлин, я с облегчением вздохнула, поняв, что моим мучениям пришел конец. Коробки с покупками обещали доставить в школу, и мы, наконец, поехали в парк. Получив при входе карту аттракционов, Линая отметила галочками наш план посещения. Народу было очень много. Не только мы приняли решение посетить аттракционы в последний выходной перед их отъездом. Кругом прохаживались семьями маги, гуляли компаниями до маги и бегали по поручениям или пытаясь что-то продать при магии люди. Первыми мы посетили аттракцион «Змейка». Посетители садятся в закрытый вагончик в виде змейки, и он ползает по земле, иногда заползая в норы. Дух захватывало от ощущения, что ты находишься в настоящей змее и смотришь вокруг ее глазами. Лорды не катались и только снисходительно улыбались, когда мы с Линаей наперебой рассказывали, Как все кричали, когда наша змеюка кинулась на крысу и слопала ее. А в ней оказались посетители с аттракциона «Крыса», и они оказались в нашей кабине. После таких впечатлений решили выпить сладкой воды и съесть мороженого. Мне заказали клубничное. Под веселое щебетание Линая мы сидели за столиком, наслаждаясь десертом, когда я услышала один разговор. К буфетчице подошел старик и попросил стакан воды. — Ну как там, Грекша? — спросила буфетчица, подавая стакан. — Плохо. Через неделю повезу ее в Анделис. Я невольно прислушалась к разговору. Анделис был в 5 днях пути от Делфиса. — Надеюсь, она выдержит дорогу. — Отпустишь в горах? — поинтересовалась буфетчица. — Да, она свое отработала. Я должен отвезти ее умирать туда, где поймал. Старик допил воду и ушел. На следующий аттракцион Длинная с Торлином не пошли, сказав, что им будет скучно, а Вафел давно засел с встреченными приятелями в заведении под названием «Дернийский самогон». Мы с лордом Фабио заняли очередь на аттракцион «Иллюзия пространства». В нем можно было заказать любое место, в котором хочешь прогуляться, и, пройдя через ворота, оказаться там. Я хотела заказать Делфис, но лорд Адриан взял меня под руку и повел в ворота. «Мы увидим родной город Сувейра», — рассказал Адриан. «Я в нем родился и жил до 16 лет». Город сразу ошеломил шумом океана, криком чаек и запахом свежих, только что выловленных морепродуктов. Мы шли по вымощенной белым камнем улочке. По сторонам возвышались двухэтажные дома с голубыми ставнями на окнах и дверях. «Жаль, что нельзя в одночасье оказаться в моем городе с живыми людьми», — грустно сказал лорд. «Мы бы сейчас попробовали мой любимый лимонный пирог с мятным чаем». Я не стала отвечать, понимая, что он скучает по своему городу, так же, как я по Делфису. Пройдясь по улочке, мы подошли к высокой стене. Адриан приподнял меня за талию и поставил на уступ в стене. Я повернулась и увидела океан. Высокие волны разбивались о скалистые камни у берега. Белым облаком летали кричащие чайки, стремясь ухватить только что выловленную рыбу с подходящих к берегу лодок. Адриан встал рядом, придерживая меня за талию, глубоко вдохнул морской воздух и, повернувшись ко мне, спросил: «Красиво?» Я повернулась к нему и смутилась от близости, в которой оказался лорд. От него пахло орехами и лесом. «Да, очень», — ответила я, сделав небольшой шаг в сторону. «В Делфисе тоже есть форт». «Я бы хотел, чтобы мы съездили в Сувейру вместе», — с улыбкой сказал Адриан. «Это намного ближе, чем Делфис. Всего 2 дня плыть». Он смотрел на меня, ожидая ответа. Я не стала его разочаровывать. Кивнула. Он улыбнулся, повернувшись к океану, и крепко прижал меня к себе. Через пару минут мы оказались перед выходом из аттракциона. Лорд взял меня за руку и повел туда. «Спасибо, что согласилась. Я очень хочу показать тебе мой любимый город». И тут он резко остановился. Напротив нас стояли Руфус с Сильваной и худощавый маг в совершенно черном костюме неопределенного возраста с целой свитой дамагов в синих ливреях. «Приветствую вас, лорд Фабио!» Поздоровался с Адрианом маг и, посмотрев на наши сцепленные руки, как-то скривился. «И я вас приветствую, лорд Аранадар», — сказал Адриан, опуская мою руку и протягивая ему свою для пожатия. «Я бы хотел с вами переговорить», — пожал его руку лорд и, не опуская, добавил. «А девочки сами погуляют», — кивнул он Сильване. «Где-то в душе меня жгло беспокойство. Однако меня не будет сопровождать Адриан. В том, что от Сильваны я смогу отвязаться, я почти не сомневалась. Поэтому я кивнула, и мы с Сильваной пошли в павильон под названием «Магические животные». Сильвана не разделяла моего энтузиазма по поводу посещения аттракциона и, схватив меня под локоть, сказала: «Валерий, давай просто поговорим с тобой». Я вопросительно взглянула на нее. «Обсудим нашу совместную жизнь», — улыбнулась принцесса. «Не очень понимаю, о чем вы, ваше высочество», — сказала я, рассматривая стоящие рядом с павильоном повозки. — «Ну, ты будешь дамагом Руфуса, а я его женой», — произнесла девушка совершенно спокойным будничным тоном. — «Что?» — удивилась я, не веря своим ушам. — «Нам с тобой жить вместе и рожать ему детей, поэтому нужно подружиться», — улыбнулась мне Сильвана. А я в шоке от услышанного уставилась на нее. — «Нет, ты не переживай, я полностью согласна с твоей кандидатурой», — улыбнулась мне Сильвана. — «Вот только твое панибратское отношение с дамагами нужно скорректировать». «А если хочешь заниматься артефактами, то это надо делать на благо семьи», — снисходительно разрешила она. Я, немного опешив от ее осведомленности и не зная, что отвечать, пошла ко входу в аттракцион. Сильвана не отставала, и когда мы подошли, заплатила за нас двоих. «Я, конечно, понимаю, что ты еще юна, и мы согласны ждать, когда тебе исполнится 16», — рассуждала она вслух и вдруг спросила. «У тебя ведь день рождения через неделю?» Я в этот момент увидела повозку, нагруженную всяким скарбом, и утвердительно кивнула, направившись туда. «Ну вот», — продолжила девушка, — «я хочу, чтобы ты дала свое согласие на союз сейчас». Я недоуменно перевела на нее взгляд. Сильвана пояснила. «Ну, чтобы Руфус был спокоен, а через год подпишем соглашение». «Нет», — сказала я и быстрым шагом направилась к повозке. «В смысле нет?» — не поняла принцесса. «Ты будешь дамагом Руфуса, а я буду его женой. Нам все равно придется договориться и жить вместе». Я, не отвечая, вскочила на приступку повозки и вошла внутрь. Там стояли ящики, в основном пустые, но некоторые были заполнены костюмами и прочим реквизитом для представлений. Решив, что я тут смогу подобрать себе одежду для побега, положила веревку в один из дальних ящиков, а шестеренку обмотала жгутом от второй веревки и засунула между досок. Тщательно осмотрелась, запоминая обстановку, и выпрыгнула наружу. «Валерий, что ты делаешь?» Сильвана стояла у входа, остолбеневшей куклой. «Осматриваю аттракционы», — соврала я ей, направляясь к повозке с надписью «Крекша». Она засеменила за мной. «Я еще раз хочу подчеркнуть, что полностью разделяю выбор своего жениха», — заладила опять свое принцесса. «У тебя сильная аура, хотя ты слишком молода и неопытна. Но не переживай, я тебя всему научу». Я посмотрела на нее и ускорилась. Тогда Сильвана схватила меня за руку и дернула. «Пойми, мы будем одной семьей, и нам с тобой делить не только мужчину, но и постель». Я с ужасом посмотрела на нее. Она с улыбкой добавила. «У магов так положено». «Постойте тут, пожалуйста, я быстро». На разговоры времени не было. Тем более я не знала, как вежливо ей ответить, поэтому вскочила в повозку к Крекше.